корме. Кристофер Норт. «Поедем в Осаку», — сказал профессор. «Зачем? Мне и здесь хорошо. На тифин нам подадут котлеты из омара, кроме того, идет сильный дождь, и мы промокнем насквозь. Совершенно вопреки моей воле, так как я намеревался стряпать статьи о Японии по путеводителю, одновременно наслаждаясь кухней ориенталя в Кобе, меня втиснули в джинрикшу и доставили на железнодорожную станцию. Даже японцам, как они ни стараются, не удается навести полный порядок на станциях. Система регистрации багажа заимствована в Америке. Узкая колея, паровики и вагоны в Англии. Расписание поездов регулируется с гальской точностью, а мундиры обслуживающего персонала извлечены из мешка старьевщика. Пассажиры выглядели очень мило. Значительная часть напоминала видоизмененных европейцев. Другая походила на белого кролика Теннила на первой странице «Алисы в стране чудес». Все были одеты в опрятные твидовые костюмчики и желтовато-бурые пальтишки, держали в руках женские редикюли из черной кожи с никелированными накладками, имели бумажные или целлулоидные воротнички не более 30 дюймов в окружности. Размер же обуви не превышал 4-го номера. Они натянули на руки, точнее, ручонки, белые нитиные перчатки и курили сигареты, извлекая их из сказочно крохотных портсигаров. Это была молодая Япония. Япония сегодняшнего дня. «Ва-ва, велик Господь!» — сказал профессор. «Однако они носят европейское платье с таким видом, будто оно принадлежит им по праву. Это противно природе людей, которые, согласно инстинкту, привыкли возлежать на мягких циновках. Ты заметил, что последнее, к чему они привыкают, так это к обуви?» В тот миг в платформе подкатил локомотив, окрашенный в ляпис лазурь, с прицепленным к нему, вероятно, по недоразумению, товарно-пассажирским составом. Мы вошли в английское купе первого класса. Здесь не было дурацкой двойной крыши, оконных штор или бесполезного крыльчатого вентилятора. Это был самый обыкновенный вагон, который можно увидеть в Лондоне на юго-западной. Осака расположен в вершине залива того же названия, примерно в 18 милях от Кобе. Поезду не разрешается двигаться быстрее 15 миль в час и полагается вдосталь постоять на всех станциях. Полотно железной дороги стиснуто здесь между горами и морем, и поэтому напор вод, стекающих по склонам, намного сильнее, чем у нас между Сахаранпуром и Умбалой. Реки и овражные потоки не обустланы. Их следовало бы оградить дамбами, кое-где перебросить мосты или, может быть, я не прав, пустить по трубам. Станционные здания крыты черной черепицей, у них красные стены, полы залиты цементом, а все оборудование, начиная от семафоров и кончая товарными платформами, английское. Официальный цвет мостов желто-бурый, как у лепестков увядшей хризантемы. Форменное обмундирование контролеров — фуражка с золотыми позументами, черный длиннополый сюртук с медными пуговицами, брюки с черным шерстяным кантом и ботинки из козлиной кожи на пуговицах. Грубить человеку в таком одеянии уже нельзя. Ландшафт, открывшийся из окна вагона, заставил нас разинуть рты от удивления. Вообразите черную, плодородную, обильно удобренную почву, возделанную исключительно лопатами или мотыгами. Если эту землю, оказавшуюся в вашем поле зрения, поделить на участочки в полакра, то вы получите представление об основе, над которой корпит земледелец. Однако все, о чем я пишу, не дает представления о той безудержной опрятности, которая царствует на этих полях. О хитроумной системе ирригации и математически упорядоченной посадке культур посевы не смешиваются между собой.